вместе ее выберем в свое время», — сказал аббат Ришу. «Или, скорее всего, вы поговорите об этом с нашим органистом». «В любом случае», — прошептала Франсуаза, — «все будет очень скромно». «Успокойтесь, здесь не существует 36 обрядов венчания. Таинство для всех одинаково. То, что отличает одну церемонию от другой, так это выбор цветов и певчих. Вы сделаете это, как захотите». Аббат Ришо встал. Беседа была закончена. В коридоре его ждали другие посетители с, несомненно, более интересными историями. Вместо того, чтобы открыть дверь, выходящую прямо на улицу де Лаби, Франсуазе захотелось пройти через церковь. Она испытывала физическую потребность ощутить на своих плечах сень и прохладу нефа. Уже наступил вечер. Несколько светящихся точек освещали просторный безмолвный неф. Редкие прихожане, чьи силуэты потерялись в этом необъятном пространстве, молились, опустив голову. Франсуаза проскользнула между скамеек, преклонила колени и погрузилась в молитву. Александр остался стоять рядом с ней, скрестив руки. Она попыталась возвыситься, чтобы просить у Господа защиты на том пути, который выбрала. Но присутствие Александра мешало ей отвлечься. Она встала и направилась к выходу. Александр пошел за ней как турист, скользя взглядом по сводам, витражам, росписям. Паперть была погружена в сумрак. Напротив сверкали мирские огни бистро. «Ну вот», — сказала она, — «это было для вас не слишком тягостно?» «Наоборот, он превосходен, этот аббат Ришо. Современный, понимающий, прямой. То, что он сказал об объединении церквей, прекрасно. Он следует указаниям свыше». «О нет, он действительно говорит от сердца. У вас не возникло впечатления, когда вы слушали его, что... до каких пор ты будешь мне выкать?» Она улыбнулась и поправилась, сделав усилие. «У тебя не возникло впечатления, когда ты слушал его, что он был счастлив осветить брак между православным и католичкой?» «В общем-то, нет. Это говорит о том, я уверен, что в нужный момент он очень хорошо сделает свое маленькое дело. Пойдем в кафе, выпьем по стаканчику вина». «Лучше дома», — сказала она. Они перешли на Рю Бонапарт. «Нужно, чтобы ты отвел меня в православную церковь», — заговорила она. «Потому что он порекомендовал это в своем экуменическом благодушии?» «Нет, потому что, когда я была там единственный раз, меня поразило богослужение, церковное пение. Это-то и воздействует. Убрать пение, убрать обряд богослужения, что останется от власти христианства над душами? Как раз вся эта художественная и административная часть религии меня и раздражает. Для многих людей жить по законам церкви значит застраховаться на все случаи жизни против парадоксов человеческого мышления». Он засмеялся. «Я говорю не о тебе. Я не умнее других. У тебя душа более открытая. Это-то мне в тебе и нравится. В сущности, ты знаешь, у меня нет других желаний, кроме как ошибаться. Я не упрям. Дай мне твоего Бога, и пусть он меня дурачит». «О, что тебе сказать о моем Боге? В нем нет ничего необычного. Он есть, вот и все». «Браво! От него только этого и ждут. Чтобы он был понятием в глубине души. В смысле силы тяготения или направления. Но священники захотели все разъяснить, все кодифицировать. Они расчистили дивную территорию. Понаставляли плакатов. По газонам не ходить. Свалки запрещены. Движение одностороннее. Просьба держать собак на поводке. И чудесный девственный лес превратился в пригородный сквер, где собираются рантье, чтобы погреть на солнышке свои старые кости, и дети, чтобы поиграть в мяч. Пыл этой дискуссии не вызвал протеста у Франсуазы. Она предпочла его той холодной иронии, к которой Александр нередко прибегал, говоря о религии. К тому же, когда он горячился, в его голосе чувствовался какой-то живой трепет, который проникал ей глубоко в душу.